Знаешь, Луффи Аники, мне кажется, тебе даже не придется никому объявлять войну, поделился своими мыслями Джонни, как и вся оставшаяся на корабле мужская часть их семьи, провожая взглядом постепенно удаляющуюся от корабля Нами. Чую, нам и так придется сражаться со всем миром, особенно если со временем она станет еще красивее, если такое вообще возможно. Я думал, и настолько красивой быть невозможно, ответил ему Исаку. Так что лично я теперь ни в чем не уверен. Нами только-только перестала быть обычной девчонкой, так что, можете быть уверены, в будущем она обязательно станет еще красивее. Луффи принялся распечатывать мороженое, как и всегда не пойми откуда взятое. Хотя, признаю, я и сам не подозревал, что кто-то может быть настолько красивым. Интересно, какая тогда внешность у императрицы пиратов? Произнес Джонни. Пусть она и считается красивейшей женщиной в мире, но у меня воображения не хватает представить себе еще более красивую женщину, чем наша Нами. Никогда не видел ее фото, мечтательно вздохнул Исаку. И постер, впервые подал голос Зара. Может, это все вранье, предположил Джонни. Слишком давно ее называют самой красивой женщиной в мире, чтобы это походило на обычный развод, отрицательно покачал мороженым Луффи. Действительно, вынужден был согласиться Джонни. Предлагаю не терять больше времени, направился в сторону трапа Исаку. Скоро здесь будет не протолкнуться от солдат дозора, а у нас еще дела. Нам и так несказанно повезло, что тут край непуганных идиотов. По-моему, наш корабль заметили только тогда, когда мы уже пришвартовались. Точно. Поспешил вслед за ним Джонни. Тогда и нам пора, согласился с ними Луффи. А как же корабль? Спросил Усопп. Дозорные вполне могут его потопить. За корабль Усопп переживал не на шутку, все-таки Гринкмери была подарком его любимойкой. Не волнуйся, беспечно отмахнулся Луффи. Топить корабль прямо в порту они точно не будут, это надо быть совсем уж законченными кретинами, ведь им потом придется самим его убирать. Брось мы якорь к востоку от города, где вы все первоначально хотели его бросить, и тогда да, можно было бы переживать, а в порту-то чего волноваться. Максимум, что грозит Гринкмери, так это быть взятой под охрану, можешь относиться к этому как к почетной страже. Отплыть нам она все равно не помешает. Усопп слегка нахмурился. В словах Луффи присутствовала определенная логика, но вот сами слова парня его не слишком успокоили. Вдруг в рядах дозорных найдется какой-нибудь излишне инициативный идиот. Впрочем, поделать что-либо Усопп не мог, не сражаться же ему со всеми дозорными в одиночку. В итоге, решив положиться на Луффи, в конце концов, опыта у него в таких вещах было несоизмеримо больше, Усопп направился вслед за своей семьей. Не команда или друзья, а самая настоящая семья для парня подобная все еще было в новинку. Уже на входе в город к ним навстречу выскочил целый взвод дозорных, оказавшийся ближе всех к причалу, когда несколько постовых, поставленных следить за порядком в порту, срочно запросили подкрепление. Отозвавшийся самым первым лейтенант даже не стал дослушивать до конца объяснения постовых, ключевое слово пираты, а все остальное не важно, как сразу же погнал своих людей в порт, еще бы он не погнал. Наконец-то у него появилась возможность проявить себя. Пираты нынче были гостями нечастыми, поэтому кроме мелкого варья, в локтауне, ловить было больше некого, но разве это работа для настоящего дозорного? Он мечтал о подвиге, и за последний месяц его уже 6 раз лишали возможности совершить этот самый подвиг. Пираты в этом месяце оживились так, как давно уже не оживлялись, но каждый раз лейтенант оказывался либо на отдыхе, либо нес службу слишком далеко от места высадки пиратов. Но только не в этот раз. Теперь он обязательно исполнит свою мечту. Однако, как это зачастую и бывало с мечтами, они оказались безжалостно разбиты жестокой реальностью. Можно даже сказать, что мечта лейтенанта оказалась убита с особой жестокостью, затем сожжена, а после развеяна по ветру. Дозорному хватило одного единственного взгляда, брошенного на повстречавшуюся им небольшую группу людей на входе в порт, чтобы тут же мгновенно пожалеть о своей инициативе. Убийц пиратов на сегодняшний день, в East Blue, не могли опознать только покойники, да и в этом случае имелись варианты. Три десятка дозорных, во главе со своим лейтенантом, едва завидев своих противников, мгновенно замерли на месте. Это было не самое разумное их решение. Сначала резко затормозил передний ряд дозорных, из-за чего задние ряды лишь чудом не налетели на их спины и не устроили кучу малу. Однако, пусть никто и не полетел на мостовую, все дозорные оказались сбиты в одну большую кучу. Вот только прежде чем кто-либо из задних рядов успел возмутиться, оставшаяся часть дозорных также увидела своих противников и тоже мгновенно замерла на месте, из-за чего ситуация приобрела несколько комичный вид. Дело в том, что лейтенант, командующий столь невезучим взводом, возглавлял своих людей. Соответственно, он был самым первым, кто увидел убийц пиратов, а значит и самым первым, кто дал по тормозам. В результате теперь он стоял впереди всех, тогда как остальные дозорные подпирали его спину, и все это выглядело так, словно три десятка дозорных разом попробовали спрятаться за спиной своего командира, и их мертвенно-бледные лица только усиливали впечатление. «Приятных сновидений, мальчики!» Проходя мимо буквально окаменевших дозорных, Нами одарила их радостной улыбкой и, подняв руку, слегка помахала им пальчиками. И без того впавшие в ступор дозорные, казалось, умудрились впасть в повторный ступор, видимо, из-за того, что первый ступор был вызван чистым ужасом, а второй – внешностью Нами, которая могла вызвать что угодно, кроме этого самого ужаса. Санджи, ведомого за руку, и Усоппа, успевшего догнать девушку, дозорные, понятное дело, даже не заметили. Джонни, Ясаку, разберитесь, также проходя мимо морячков, отдал приказ Зара. Сейчас будет немножко больно, дружно ухмыльнулись парни, тут же направившись к дозорным. После этих слов, и без того до предела перепуганные служители закона, словно бы даже уменьшились в размерах, хотя тут скорее дело было в контрасте. Чем ближе Джонни и Исаку подходили к дозорным, тем очевиднее становилась разница в их размерах. Для того, чтобы получился один Джонни или Исаку, нужно было сложить вместе три, а то и четыре, морячка. Вполне понятно, что целый месяц безделья, когда парни только и делали, что жрали в три горла, в Барате слишком вкусно готовили в целом, и Санджи с Зифом в частности, не мог пройти без последствий. Неизвестно точно, сколько килограмм они умудрились набрать за это время, но все эти килограммы практически равномерно распределились по их телу, сделав и без того здоровенных парней еще здоровее. Дозорные на фоне Джонни и Исаку выглядели словно свора пятилетних пацанов перед парой взрослых мужиков. Парням хватило 15 секунд, чтобы на месте кучкующихся дозорных оставить просто кучу вместе сваленных дозорных. В другой раз Джонни и Исаку с удовольствием бы растянули этот момент подольше, но сейчас времени у них было в обрез. Город вот-вот должен был встать на уши, и тогда о девочках можно было забыть до следующего острова, и это еще в лучшем случае. Кто его знает, что там на этом Гранд-Лайне. Луффи слишком старательно не интересовался самым загадочным морем из всех, поэтому информации у них было, что называется, кот наплакал. Да и которая была, вот какая им польза от знания того, что вторую половину Гранд-Лайна называют новым миром, или что первая половина еще частенько именуется рай, а вторая ад. Бесспорно, подобная информация невероятно подстегивала воображение, но вот практической пользы от нее было если и не ноль, то почти ноль. На следующем перекрестке семья разделилась. Нами, Санджи и Усобб двинули направо, где располагались ряды самых разнообразных магазинов. По вполне понятным причинам, подавляющая часть магазинов локтауна размещалась в припортовом районе, поэтому искать их не пришлось. По тем же самым причинам, Джонни и Исаку, свернув налево, довольно быстро нашли местный бордель. Искомое заведение располагалось в окружении местных баров и довольно успешно прикидывалось одним из них. Пусть проституция и не была под запретом мирового правительства, но и нельзя было сказать, что она им одобрялась, поэтому, дабы не злить представителей власти, все бордели внешне соблюдали простые правила приличия. Так нельзя было где-то увидеть вывеску «бордель», зато вполне можно было увидеть бар или паб с говорящим названием у тетушки Флоры, да еще пару красненьких фонариков, болтающихся по краям вывески, вроде как для подсветки названия в темное время суток. Для людей вроде Джонни и Исаку подобные фонарики и названия были сродни звону церковного колокола, призывающего людей на утреннюю службу. Хотя, справедливости ради нужно заметить, что люди вроде Джонни и Исаку способны найти бордель, даже если вход в него будет выглядеть как полуразвалившийся шалаш и располагаться он будет в необитаемой части острова. В итоге, очень скоро парни оказались внутри так желанного ими заведения. Нами, Санджи и Усоп, впрочем, тоже очень быстро нашли устраивающий их по всем требованиям магазин надежды. В свою очередь, Луфи и Зара, на перекрестке, пошли прямо, вглубь острова. Однако, не пройдя и пары сотен метров, парни, под многочисленными взглядами прохожих, Зара узнавали с полувзгляда, да и новость о прибытии в город убийц пиратов уже стала стремительно распространяться по городу, свернули в сторону и, пройдя по нескольким переулкам, вышли на соседнюю улицу. И народ словно разом лишился глаз. Во всяком случае, трудно было придумать какое-либо другое объяснение, глядя на то, как этот самый народ стал напрочь игнорировать идущего среди них Зара. Вместе с тем едва ли не каждый житель Локтауна знал мечника в лицо. Это в мировые газеты убийцы пиратов попадали не так уж чтобы часто, а вот местные газеты печатали их лица уже на протяжении нескольких лет и чуть ли не в каждом выпуске. Да что там лица? Даже если кто знать не знал Зара в лицо, он все равно мгновенно замечал его в любой толпе, хотя бы по той простой причине, что эта самая толпа едва ли не разбегалась с пути парня. Внешность сущего головореза в купе со смертельно опасной аурой мало помогали ему оставаться незаметным. И тем удивительнее выглядела столь неожиданная незаметность Зара. Окружающие мечника люди, казалось, не только перестали его узнавать, а вообще воспринимать как живого человека, заранее начиная смещаться с его пути, словно он какой-то столб. И так они реагировали не только на Зара. «Тебе уже скоро будет 20 лет, а ты все еще ощущаешься так, словно я протягиваю руку к лопастям работающей газонокосилки», тем временем выговаривал мечнику идущий рядом с ним Луфи. И, вот ведь удивительно, люди, точно так же как и в случае с Зара, совершенно не воспринимали парня живым человеком. «Я, к твоему сведению, научился контролировать свою ауру уже к 10 годам, а ведь я ни разу не мечник». Зара, на это заявление, лишь громко фыркнул, но от каких-либо комментариев воздержался. Нет, он многое мог ответить на слова Луфи, не мечник. Тогда в East Blue, кроме него самого, Зара, мечников не водилось вообще. Вот только сейчас он был целиком и полностью сосредоточен на той самой, упомянутой его капитаном, ауре. В отличие от Луфи, который, вероятнее всего, не прикладывал ни малейшего усилия для контроля своей ауры, сказывался огромный опыт, Зара едва не обливался потом, стараясь удержать ее в свернутом состоянии. Ощущения были такие, словно ему в подставленные ладони вылили полный стакан воды, и теперь он пытался не пролить ни капли. Самое странное, что у него это вполне получалось. Пусть для этого ему и приходилось прикладывать прямо-таки невероятное количество усилий. Собственно, именно по этой причине все слова Луфи так и оставались без ответа. Зара просто не мог позволить себе отвлекаться на поддержание разговора. «Как я тебе уже не раз говорил, если ты идеально научишься контролировать свою ауру, твоя сила возрастет, если и не на порядок, то уж раза в 2-3 точно. В самом деле, сейчас, когда ты используешь волю, на тебя больно смотреть. Ты словно издырявленная со всех сторон лейка. Пока донесешь такую лейку до нужной грядки, половина воды просто утечет в никуда. Вот и у тебя точно так же. Пусть волей ты уже и научился пользоваться, но твои удары с волей, как та самая дырявая лейка, больше половины бездарно уходит в пустоту, а не в сам удар. Тут уже Зара возразить было нечего. Когда-то давно, словно в другой жизни, а на самом деле лишь немногим больше 2 лет назад, когда он в первый раз сумел покрыть свои мечи волей, Зара показалось, что теперь он в состоянии нагнуть весь мир. Отчасти так оно и было, но как потом выяснилось, между овладеть волей и владеть волей существовала очень значительная разница. Да чего уж там значительная, огроменная, целая бездонная пропасть. Хорошим примером тому служил тот факт, что овладел волей Зара уже больше 2 лет назад, а владеть волей в должной степени не мог научиться до сих пор. С другой стороны, раньше он не мог удерживать свою ауру дольше минуты даже в неподвижном состоянии, а теперь он не только мог удерживать ее на протяжении нескольких часов, но еще и делать это в движении, попутно слушая Луффи и воспринимая окружающий мир. Безусловно, о сражении с кем-либо в подобном состоянии не могло идти и речи, однако прогресс очевиден. И этот прогресс, как четко осознавал Зара, действительно напрямую коррелировался с его силой. Чем лучше он контролировал свою ауру, тем сильнее становились его удары. И, кстати, думаю, пора тебе обзавестись новыми мечами, раз уж ты более-менее освоил волю и мы собрались плыть на Гранд Лайн, чуть погодя добавил Луффи, из-за чего у Зара едва не слетела вся его концентрация. О новых крутых мечах парень мечтал уже давным-давно, мечник он или погулять вышел. И, учитывая количество доступных их семье денег, а также возможности Луффи, при достаточном желании, Зара вполне бы смог купить самые крутые мечи в мире, из тех, что продавались. Однако Луффи с самого начала их знакомства не особо горел желанием покупать Зара новые клинки. И на то было 2 причины. Первая заключалась в том, что новые мечи надолго у Зара не задерживались, они у него вечно ломались. Кроме меча Куины, он мало того, что был слишком хорош, так и Зара старался использовать его только в исключительных случаях. Вторая причина, почему Зара до сих пор не обзавелся себе новыми катанами, заключалась в твердой убежденности Луффи, что каждый мечник сам должен выбирать себе мечи. Зара был с этим определенно согласен. Именные мечи, а никакие другие Луффи и Зара даже не рассматривали, обладали, вряд ли это можно было назвать разумом, но чем-то очень его напоминающим точно. Плюс характер. Нельзя забывать о характере. По этой причине, даже если какой-то мечник смог бы заполучить себе в руки самый лучший клинок в мире, пусть даже сам Зара, вполне могло так статься, что он просто не сумел бы им воспользоваться. Или сумел, но разве что в качестве обычной заточенной палки, только железной. Там, где идеально подходящий меч заметно усиливал своего владельца, другой клинок, даже если он был на порядок лучшего качества, наоборот мог заметно уменьшить силу мечника. В общем, концентрация концентрацией, но тут уже Зара промолчать не мог. И каков шанс найти в этом городе отличный меч? Стараясь не показать своих истинных чувств, предельно равнодушным тоном осведомился мечник. И пусть в его голосе проскользнуло несколько нетипичных для него интонаций, их вполне можно было списать на необходимость поддерживать свою ауру в свернутом состоянии. Зара честно на это надеялся, 2 долгих секунды, но ироничный взгляд Луффи, брошенный в его сторону, моментально развеял изначально бессмысленную надежду. Пусть Зара знал Луффи лучше, чем кто бы то ни было на этом свете, на этом поприще, мечник, бесспорно, к настоящему моменту, превосходил даже братьев своего капитана, однако Луффи, в свою очередь, знал Зара как облупленного. Все немногочисленные ухищрения своего первого помощника, присущие исключительно ему одному, капитан знал наперед, не говоря уже обо всех ухищрениях, которые Зара почерпнул из арсенала самого Луффи. Иначе говоря, Луффи распознавал ложь Зара еще до того, как мечник принимал решение соврать. Взгляд в будущее. На самом деле, Шанс найти в этом городе отличный меч намного выше, чем где-либо еще в Истблю», — ответил Луфи. «Все-таки это последний остров нашего водного захолустья, а значит сюда стекаются самые лучшие ништяки со всего Истблю. Сам подумай, где бы ты стал продавать доставшиеся тебе сокровища, стоящие, допустим, несколько миллионов, а то и десятков миллионов белли. Здесь, в городе знаменитом на весь мир, и через который постоянно проходят самые сильные и богатые люди из Дблю, или где-нибудь вроде деревни Усоппа. Не буду спорить, что исключения присутствуют, куда же без них, но обычно настолько тупые торговцы довольно быстро разоряются. Тогда, может, сначала зайдем за мечами». Несмотря на полную тщетность подобных усилий, Зара все еще пытался контролировать свой голос. Вот только после весьма многообещающих слов Луфи, даже Усопп, самый новый член семьи, а потому еще не особо много знающий о людях, с которыми его свела судьба, смог бы уловить предвкушающие нотки в голосе мечника. Что уж тут тогда говорить о Луфи? А ты думаешь, куда мы идем? Разве все магазины не находятся возле порта? Все да не все, ответил Луфи, показывая Зара большой лист бумаги, сложенный в несколько раз, на котором, от руки, была нарисована подробная карта города с обозначениями. Зеленоволосому мечнику сразу же стало понятным, почему Луфи так уверенно ориентировался в абсолютно незнакомом ему городе. Самый большой магазин по продаже мечей находится почти в центре города, как и все другие магазины, выручка которых может достигать 7 нулей после единицы. Богатые люди вообще стараются селиться подальше от воды, по сам понимаешь каким причинам. Зара кивнул. Пираты настоящая заноза в заднице всего современного мира, если не сказать сильнее. И Зара отлично это понимал. Единственное, что Зара не понимал, так это когда Луфи успел раздобыть карту города, затем, судя по всему, выучить ее наизусть и, наконец, где он все это время прятал подобную простыню, если на нем были надеты только шорты и рубашка. Риторический вопрос, откуда он постоянно доставал свои нескончаемые мороженки, Зара тоже не знал. И как сильно подозревал мечник, Луфи делал это специально. Да нет, он делал это специально. Не потому что это был какой-то невероятно секретный секрет, в этом бы случае Луфи разболтал его через 5 минут после их знакомства, ибо нефиг, а просто потому, что эта его непонятная способность была еще одной отличной возможностью выносить мозг окружающим его людям. И это работало. Зара стал правой рукой своего капитана больше 2 лет назад, но он до сих пор не знал, откуда Луфи постоянно умудряется вытаскивать свои мороженки, да и все остальное тоже. Зара не мог не думать об этом, как и все остальные люди. Это было выше их сил. И можно было с уверенностью сказать, что, пока они все гадают о таинственных мороженках своего капитана, тайну появления этих самых мороженок и других вещей им не узнать никогда. Луфи ни за что на свете не упустит из рук подобный рычаг давления на мозги окружающих, если только случайно, или за еще больший рычаг. И второй вариант куда более вероятен, чем первый, почти невозможный. И вот в этот самый момент, когда все мысли Зара были заняты мороженками Луфи и его будущими мечами, состоялась встреча. Вернее, даже встреча. Пусть это и не была встреча по типу знакомства Луфи и Зара, но, тем не менее, встреча состоялась, и пусть это прозвучало малость тавтологично, зато верно. С кем конкретно встретились парни? С девушкой. И, само собой, отнюдь не с обычной девушкой. Хотя, нет, тут требуется уточнение. Девушка вполне могла быть обычной с точки зрения других людей, но никак не с точки зрения Луфи и Зара. Особенно Зара. Встреча произошла прямо на пороге магазина мечей. Именно магазина мечей, а не оружейной лавки, где продавались не только мечи, но и любое другое оружие, включая огнестрельное. Будучи буквально в 10 метрах от крыльца магазина, парни увидели бегущих в их сторону дозорных. Увидели десяток бодрых морячков, если быть совсем точным. Луфи и Зара сразу же замедлили шаг, пытаясь сообразить, куда конкретно направляются дозорные. К самим парням они направляться явно не могли, потому что среди морячков не было ни одного достаточно сильного человека, способного увидеть Зара и Луфи. Однако, как вскоре выяснилось, дозорные направлялись к уже вышеупомянутой девушке. И едва парни разглядели эту самую девушку, как Зара мгновенно растерял всю свою концентрацию. Да что там концентрацию? Парень буквально застыл на месте с поднятой ногой, словно он каменное изваяние. И если бы не вовремя подхвативший его под локоть Луфи, Зара бы точно разбил себе лицо об мостовую. А уже в следующее мгновение все присутствующие ощутили на себе эффект слетевшей концентрации Зара. Схватившись за меч, стоящая на ступеньках крыльца девушка резко обернулась в сторону, откуда пришло ощущение. Это ощущение не было тем, что можно объяснить понятыми всем словами, но девушка точно знала, что где-то там, среди потока людей, куда-то идущих или спешащих по своим делам, всего мгновением назад был кто-то очень и очень сильный. Настолько сильный, что сейчас по сторонам сконфуженно озирались даже самые обычные прохожие, весьма далекие от каких-либо сражений, а потому практически нечувствительные к подобным абстрактным вещам. Вот только ощущение пропало столь же быстро, как и появилось. Словно волна прошлась, девушка даже усомнилась в себе. Показалось маловероятно, да и как тогда объяснить реакцию других людей? «Лейтенант Ташиги!» — раздался бодрый голос из-за спины девушки. Упомянутая Ташиги, еще раз окинув улицу перед собой стальным взглядом темно-карих глаз, смотрящих на мир через стекла очков в красной прямоугольной оправе, обернулась на голос одного из своих подчиненных. «Старшина, докладывайте», — произнесла девушка на удивление мягким голосом, задвигая обратно наполовину вытащенную из ножен катану. В отличие от своих подчиненных, одетых в стандартные одежды морского дозора, девушка никак не демонстрировала свою принадлежность к флоту, разве только цветом одежды. Ташиги носила синие джинсы, синюю джинсовую куртку, незаправленную в штаны клетчатую рубашку и белые кроссовки. Еще девушка носила на левом бедре катану с зеленой рукоятью и в белых ножнах, инкрустированных изумрудами. В порту пришвартовался корабль убийц пиратов, сходу выдал самые главные старшины. «Капитан Смокер приказал немедленно найти вас, убийц пиратов», — невольно прошептала девушка, а затем ее глаза распахнулись во всю ширь, и она резко обернулась, вновь окидывая толпу пристальным взглядом. «Лейтенант», — немного погодя неуверенно спросил старшина. «Ничего, идемте», — спустя добрую минуту отозвалась Ташиги. Девушка спокойно спустилась с крыльца и все так же спокойно направилась в сторону, откуда прибыли дозорные, и только побелевшие от напряжения пальцы на рукояти ее катаны выдавали, насколько Ташиги сейчас была напряжена. А о том, что она хотела сдать упомянутую катану хозяину магазина на заточку и полировку, девушка даже не вспомнила. И некоторые люди еще имеют наглость утверждать, что судьбы не существуют, — произнес в пространство Луфи, наблюдая за удаляющимися дозорными, стоя на краю крыши трехэтажного здания, находящегося фактически напротив магазина мечей. Стоящий рядом со своим капитаном Зара также пристально наблюдал за удаляющимися от них дозорными, но его немигающий взгляд ни на мгновение не отрывался от спины возглавляющих их девушки. Темно-карие глаза, темно-синие волосы, остриженные чуть выше плеч, лицо, лоб, нос, подбородок, уши, грудь, рост, телосложение и даже катана на бедре — именно так бы выглядела Куина, давно усопшая подруга детства Зара, если бы ей довелось дожить до 20 лет. И именно так выглядела 21-летняя Ташиги, лейтенант морского дозора. Однако, даже тогда, когда дозорные, а вместе с ними и сама девушка, скрылись из вида, Зара все еще не мог до конца поверить, что видит перед собой какого-то другого человека, а не свою покойную соперницу. Разум парня вошел в клинч с его же сердцем. Разумом Зара понимал, что Куина давно мертва, ведь он лично наблюдал, как закапывают гроб с ее давно уже остывшим телом, но вот его сердцу на все доводы разума было глубоко плевать. Сердцу безумно сильно хотелось верить, что Куина каким-то немыслимым чудом смогла выжить и теперь он видит ее перед собой. Хуже всего, что такое действительно нельзя было исключать. И, понятное дело, хуже не из-за наличия живой Куины, а из-за невозможности до конца отринуть фактически бессмысленную надежду. Уж больно много всякого дерьма удалось повидать за последние пару лет. Дерьма, до встречи с которым он пребывал в непоколебимой уверенности, что как раз-таки подобного дерьма в природе существовать не могло в принципе, ибо его существование противоречит любому здравому смыслу и логике. Вот только оно существовало, и факт его существования был неоспорим. Именно по этой причине Зара нет-нет да задумывался, а мог ли где-нибудь в этом мире существовать способ вернуть Куину из забытия. Какой-нибудь фрукт воскрешения, оборудование по возвращению душ. После некоторых случаев подобные вещи не казались Зара таким уж невозможными. И сейчас, увидев перед собой живого двойника своей подруги детства, все эти мысли вернулись с утроенной силой, буквально затопив разум парня самыми разными вероятностями. «Если тебе интересно, то вернуть человека к жизни действительно возможно», — снова как бы в пустоту произнес Луффи. Если бы Луффи со всей силой пнул Зара в живот, он бы и тогда не смог так смачно выбить из мечника его дух, как это сделало одно единственное предложение, высказанное вслух. «Правда, не могу тебе обещать, что ты сможешь ее вернуть, даже если потратишь на это всю свою оставшуюся жизнь», — тут же добавил парень. «Разве что ты сможешь по типу Исаку сожрать фрукт бессмертия, но и тогда не факт. Тут можно полагаться только на волю случая». «Неважно», — после недолгого молчания, сделав глубокий вздох, ответил Зара. Ясность мысли постепенно вернулась к мечнику. «Что было, то было, нет смысла думать о том, на что ты не в состоянии повлиять. Лучше жить будущим, чем прошлым, тем более часть Куины всегда со мной». Рука парня на этих словах привычно легла на белую рукоять катаны. «И мы вместе исполним нашу мечту, титул сильнейшего мечника в мире станет нашим». Зара все правильно сказал. И сильно. Жаль, достойной аудитории не нашлось, ибо рядом с мечником сейчас стоял один лишь Луффи. Не столько бесчувственный, сколько умеющий идти наперекор этим самым чувствам. Не из какой-либо надобности, а из чистой вредности. «Да я тебя и твой меч из семьи турну, если не станете». Одной фразы Луффи, произнесенной искренне возмущенным тоном, оказалось вполне достаточно, чтобы моментально развеять весь нагнанный пафос. Луффи вообще редко когда поддавался моменту. Да и когда поддавался, нельзя было быть точно уверенным, действительно ли он поддался этому самому моменту или только сделал вид, что поддался. «Пошли уже в магазин, твои новые мечи тебя явно заждались, я их отсюда чувствую», — произнес Луффи и, положив руку себе на голову, шагнул через край крыши. Шляпу Нами у парня отобрала, а вот привычки, выработанные за столько лет, остались. С нечитаемым выражением на лице Зара посмотрел на своего капитана, как ни в чем не бывало идущего по мостовой внизу, после чего перевел взгляд на магазин мечей. Луффи не соврал. Благодаря воле и тому, что он, без всяких преувеличений, являлся выдающимся мечником, Зара чувствовал в магазине два очень сильных присутствия. В отличие от Луффи, который своей волей, казалось, мог чувствовать абсолютно все вокруг, сам Зара легко определял только людей и мечи. Причем, мечи Зара определял даже лучше людей. Видимо, сказывалась совместимость, что, в свою очередь, очень многое говорило о самом Зара. Ведь будучи человеком, он куда больше был предрасположен к остро заточенным железкам, целиком и полностью предназначенным для убийства, кто бы там что ни говорил о защите, чем к другим людям. Подняв ногу, Зара шагнул вслед за своим капитаном. Как и в случае с Луффи, высота в 3 этажа не стала для него помехой, поэтому уже через минуту оба парня вошли в магазин мечей под негромкий звон дверного колокольчика. Бросив взгляд на худощавого мужичка, который, подперев голову рукой, дремал за прилавком, Луффи и Зара едва ли не синхронно сделали шаг вправо от двери, в сторону бочек с дешевыми мечами невысокого качества. По крайней мере, именно так гласила табличка с ценником, прикрученная шурупами к стене над этими самыми бочками. Однако, дешевыми мечами невысокого качества они могли считаться только по меркам конкретно этого магазина, тогда как на любом другом острове из Дблю подобные мечи оказались бы если не лучшими и самыми дорогими из имеющихся, то твердыми середнячками точно. А уж тот меч, который привлек внимание Луффи и Зара, вообще не имел ничего общего с обычными мечами. Собственно, все именные мечи представляли собой этаких своеобразных железных монстров. Если проводить аналогию с людьми вообще и пиратами в частности, то даже самый плохонький именной меч имел награду за свою голову больше 100 миллионов белли. И сейчас Луффи и Зара как раз смотрели на вот такого вот 100-миллионщика, продающегося за 50 тысяч белли. И это тогда, когда ни один именной меч не продавался меньше, чем за 1 миллион. Дремлющий за стойкой продавец, едва было вскинувшийся с приходом парней, тут же потерял к ним всяческий интерес. По его кислой физиономии можно было смело сказать, что людей, которые интересовались мусором в бочках за своих настоящих клиентов, он не считал. Впрочем, кислая физиономия мужичка заметно потеряла в цвете, когда он увидел, какой конкретно меч заинтересовал его новоявленных покупателей. «Классный меч», едва ли не с придыханием произнес Луффи. Зара была вполне понятна реакция его капитана. Будучи не только жестким, но и откровенно жестоким человеком по натуре, меч, который буквально истекал невидимой кровью своих жертв, просто не мог оставить Луффи равнодушным. Вдобавок, стоило Зара взять катану в руку, как его тут же начали опутывать нити проклятия, наложенного на меч, в попытке превратить зеленоволосого парня в свою очередную жертву. Для проклятой катаны не было никакой разницы, кого убивать, врагов своего владельца или самого владельца. Несомненно, этот факт понравился Луффи больше всего. А вот лицо Зара, в свою очередь, окаменело. Это мечи должны быть послушны своим владельцам, а не наоборот. Последовавшая за этим волна воли Зара, распространившаяся от его руки по мечу, смела с парня нити проклятия, будто их никогда и не было. Осталась только абсолютно послушная катана. Правда, менее проклятой она от этого не стала. И когда-нибудь оно вполне могло напомнить о себе в самый неподходящий момент, в момент слабости. Однако Зара не был против. У всего есть две стороны. Пусть проклятие делало катану опасной для жизни своего владельца, но это же самое проклятие делало ее опасной и для его врагов. «И этот меч не продается», — раздался голос владельца магазина, когда Зара повесил проклятую катану себе на пояс вместо его обычной, черной. Парни дружно посмотрели на проснувшегося продавца, а заодно вероятного владельца магазина. Неестественно бледное лицо мужичка было покрыто заметной испариной, и он не сводил взгляда с проклятой катаны. Подобная реакция лучше всяких слов говорила о том, что мужичок был прекрасно осведомлен о некоторой необычности выбранного Зара меча. Вероятно, он искренне желал избавиться от проклятой катаны, поэтому и затолкал ее в бочки с дешевыми мечами, чтобы ее побыстрее кто-нибудь купил. Вот только, решив избавиться от меча подобным образом, он явно не принял во внимание собственную совесть. Именно она сейчас в нем и заговорила. «Это не тебе решать», — безэмоционально ответил Зара. «Эта катана уже моя». Лицо мужичка удивленно вытянулось от подобной наглости. «Я смотрю, у тебя кишка не тонка», — произнес улыбающийся Луффи, подходя к прилавку. «Продавать проклятые катаны не каждый рискнет». Лицо мужичка удлинилось еще сильнее. «Вы знаете», — захлопал он глазами. «Сандай Китэцу или острый меч – один из трех проклятых мечей семьи Китэцу», – ответил Зара вместо Луффи, также подходя к прилавку. «И пусть Сандай Китэцу считается худшим из всех трех существующих Китэцу», – продолжил Луффи, – «этот меч все равно числится среди 50 мечей класса Рёвадзамана, а ниже класс мастерских мечей. Если выставить подобный меч на аукцион, то,

скорее наоборот. В смысле, от светящегося взгляда мужичка, страх начал испытывать сам Зара. Владелец магазина выглядел так, словно он вот-вот был готов закружиться на месте от переполнявшего его счастья. Словно какая-нибудь девчонка-подросток при встрече со своим кумиром. Пф-ха-ха-ха. Мгновенно просек ситуацию Луфи. Раранозара в моем магазине. Натуральным образом заплакал мужичок. Сам Раранозара в моем магазине. Я так счастлив. Я так счастлив. Зара давно уже привык, что едва кому-то стоило его узнать, как народ тут же начинал, если и не разбегаться в ужасе, то старался держаться от него подальше, и порой его это порядком напрягало. Однако сейчас парень невольно подумал о том, что лучше пусть они и дальше так поступают. Зара отлично знал, как ему отвечать на враждебность, мочить всех. Но парень понятия не имел, что ему надлежит делать со столь откровенным восхищением. Я так надеялся. Я так ждал. Я уже боялся, что... Ждите. Неожиданно прервав свое восторженное лепетание уверенным «ждите», мужичок пулей унесся куда-то внутрь магазина. Зара, у тебя появился первый поклонник. С улыбкой от уха до уха поздравил зеленоволосого мечника Луфи. Не забудь потом оставить ему свой автограф, пусть дяденька порадуется. Откровенно смущенный Зара понятия не имел, что ему можно ответить на подобное, поэтому выбрал самый оптимальный вариант. Заткнись. К счастью для Зара, владелец магазина вернулся так же быстро, как и убежал. В руках он держал катану, закрепленную на специальной подставке. Вот лучший меч в моем магазине. Мужичок осторожно поставил подставку с мечом на прилавок. Ножны покрыты черным лаком и инкрустированы, а сам меч невероятной остроты. Юбашири или идущий снег — один из мечей класса Рёвадзамана. Этот меч ничем не уступает Сандайкитэцу, и он не проклят. Зара молча протянул руку и взял катану с подставки. Немного подержав меч в руках, парень извлек катану из ножен. Владелец магазина не соврал, по качеству меч действительно ничем не уступал Сандайкитэцу. Но только по качеству.